При выходе из города я посадил ее себе на плечи, чтобы взобраться на холм. Небо пасмурно, снег под ногами хрустит, кусты и чахлые деревца с худыми косточками набиты белым. Дым над хижинами поднимается столбом, синий и неторопливый. Нигде ни звука, слышно только мою лягушечку. Мы достигаем вершины. У моих ног мой город, который лениво ионно и бездельник Беврон окаймляет своими лентами. Даже весь заваленный снегом, весь застывший, изябший, продрогший, он согревает мне душу всякий раз, как я его вижу. Город красивых отцветов и плавных холмов. Вокруг тебя, переплетаясь, словно соломины гнезда, вьются нежные линии возделанных склонов. Продолговатые волны лесистых гор мягко зыблются в 5 или 6 рядов. Вдали они синие, можно подумать, море. Но это не та вероломная стихия, которая швыряла ефакийца Улисса и его суда. Ни бурь, ни козни, все спокойно. Лишь кое-где, словно вздох, вздымает грудь холма. С волны на волну уходят прямые дороги, не спеша оставляя за собой точно корабельный след. На гребне зыби вдалеке возносятся мачты Везлейской Магдалины, а совсем поблизости, на выгибе излучистой Ионны, Басвильские скалы высовывают из чаши свои кабаньи клыки. В ложбине, в кольце холмов, город небрежный и нарядный склоняет над водами свои сады, свои лачуги, свои лохмотья, свои драгоценности, грязь и гармонию своего простершегося тела и свою голову, увенчанную кружевной башней. Так я любуюсь раковиной, при которой я улитка. Колокола моей церкви звучат в долине, их чистый голос разливается, как хрустальный ток в тонком морозном воздухе. И пока я расцветаю, впивая их музыку, вдруг солнечная полоса рассекает серую оболочку, скрывавшую небо, и в этот самый миг моя глади хлопает в ладоши и кричит: «Дедушка! Я его слышу! Жаворонок! Жаворонок!» Тогда я, смеясь от счастья при ее звонком голосочке, целую ее и говорю: «Слышу его и я, птичка весенняя моя». Глава 2. Осада или пастух, волк и ягненок. Знаем ваших ягнят. Пусть их втроем волка съедят. Середина февраля. Мой погреб скоро будет пуст. Солдаты, которых господин Деневер, наш герцог, прислал для нашей защиты, как раз принялись за мой последний бочонок. Не будем терять времени, идем пить вместе с ними. Разоряться я согласен, но разоряться весело. Не первый раз. И если божественному милосердию угодно, то и не в последний. Славный народ! Они огорчаются еще больше моего, когда я им сообщаю, что влага убывает. Некоторые мои соседи относятся к этому трагически, а я перестал. Меня не удивишь. Я достаточно бывал в театре на своем веку. Я уже не отношусь серьезно к скоморохам. И насмотрелся же я этих харь с тех пор, как живу на свете. Швейцарцев, немцев, гасконцев, лотарингцев, боевой скотины, сбруи и с оружием, саранчи, голодных псов, вечно готовых грызть человечину. Кто когда мог понять, за что они дерутся? Вчера за короля, сегодня за лигу. То это святоши, то это гугеноты. Все они хороши. Лучше из них и веревки не стоит, чтобы его вешать. Не все ли нам равно, один ли жулик или другой мошенничает при дворе? А что до их претензий вмешивать в свои дела Господа Бога? Нет уж, милые мои голубчики, Господа Бога вы оставьте, он человек пожилой.